Глава сороковая. Предложение Грендери. Эйнар. На высокой горе прямо на вершине был создан общий пункт наблюдения за учениями. Каменная площадка под деревянным навесом, которую защищал магический купол от ветра и случайного пульсара. Грендери и его свита тоже прибыли сюда порталом. Короли расположились в удобных креслах, ведя неспешную беседу. Перед ними стоял столик со всевозможными закусками и напитками. Может, о чем и договорятся, пока их бойцы сражаются. Я и отец Златы неотрывно смотрели в магические окуляры, наблюдая за боевыми действиями. Сама ведьма тоже осматривала долину, делая вид, что выполняет мои обязанности. Разведка справилась со своей задачей, и теперь начался бой за высоту. Эролийские роты тоже состояли из магов, оборотней и драконов, только огненных, но пока воздушные силы мы не использовали, оставив их на самую заварушку. Пехота Хескала начала атаку. Отец ведьмы всячески отвлекал правителей, подкидывая им темы для обсуждения, чтобы те не особо смотрели на меня и лжеректора. Злата прикрывала мою спину, когда я делал заметки по тактике, и аккуратно передавал их ведьме, чтобы она отправляла с помощью магии новые приказы на передовую. Так мы слаженно работали под бубнеж королей. Даже не верилось, что никто не заметил подмены. «Вермонд, как ты смотришь на то, чтобы наши договоренности скрепить династическим браком?» Нарочито громко произнес Грендери, и все присутствующие услышали его. Я обернулся, чтобы не упустить ничего из их разговора. «Браком?» — вскинул брови король Люменмара. «Но у меня только Лайна не замужем. Сыновья давно женаты, и старшие дочери тоже обзавелись семьями. Вот и славно! А у меня младший сын холост, красавец, молодой, всего 27 лет», — обрадовался высокий гость. «Васиар может составить замечательную пару такой прекрасной принцессе, как Лайна. Только представь, Люменмар и Эралия скрепят узами брака наших детей вечный мир. Как тебе идея?» «Отличная!» Неожиданно встряла в разговор Злата, шагнув к повелителям. «Простите, что вмешиваюсь, но нашим странам категорически не хватает крепких связей». У меня чуть челюсть на пол не упала от такого заявления. «Эйнар, ты же хотел сделать предложение моей дочери через год», — опешил Вермонт, глядя на лжеректора. «Я готов пожертвовать личным счастьем ради крепкого союза Люменмара и Ралии». Злата положила ладонь на шинель в области сердца. «Лайна достойна большего, чтобы быть женой обычного маркиза, чьи земли находятся на крайнем севере. Она будет счастлива в такой прекрасной стране, как Ралия, я уверен». «Неожиданно», — закряхтел мой опекун. «Но ты действительно прав, Эйнар. Моя любимица достойна того, чтобы выйти замуж за настоящего принца. Честно говоря, я был не в восторге от того, что Лайна выбрала тебя, и надеялся, что через год она остынет и передумает». Теперь я удивился еще больше. Значит, Вермонт не горел желанием отдавать дочь за меня. Хм, что ж, я тоже умею удивлять. «Ваше Величество!» Я сделал книксон перед королями и подошел к Злате, взяв ее под локоть. «Раз так все прекрасно разрешилось, то мы с Эйнаром можем признаться». И толкнул ведьму. «Сама заварила кашу, пусть теперь расхлебывает. Кто сейчас из нас мужчина, в конце концов?» «Студентка Винс хотела сказать, что...» Слова застряли, и ведьма никак не могла разродиться фразой. «В общем, мы решили пожениться», — выпалил я и широко улыбнулся. «Время остановилось? Или просто все в шоке?» «Отличная новость!» — — отреагировал первым Грендери. «Вот видишь, Вермонт, как удачно все складывается. Боги на нашей стороне. Сейчас же отправлю весточку сыну. Пусть завтра явится на бал в академию, чтобы познакомиться с будущей невестой. Да уж, удачнее некуда. А где твой сын сейчас? Разве он дома?» Недовольно нахмурился мой опекун. «Нет, Вассиар — командир разведки и сейчас принимает активное участие в учениях», — гордо ответил Грендери. «Пойдем-ка взглянем, как там наши войска справляются». Короли словно очнулись и поспешили к магическим окулярам, чтобы воочию увидеть бой. И пока они прилипли к трубам, я схватил Злату за рукав и оттащил ее в угол. «Теперь не отвертишься», — ухмыльнулся я. «Можешь назначать дату свадьбы?» «Ваша светлость!» — тихо прошипела ведьма. «Вы опять пили мою настойку?» «Нет, даже не думал». И я достал пузырек из кармана, где количество жидкости оставалось прежним. «Сама лишила меня высокородной невесты. Теперь я могу спокойно жениться на тебе, не испытывая неловкости перед принцессой». «Я, между прочим, ради Нара старалась, а не для вас», — шептала она, косясь на королей, которые совершенно не обращали на нас внимания. «Ваш дракон так обрадовался возможности выдать Лайну за другого, что я не смогла не воспользоваться моментом!» «Вот спасибо. Нар, ты не против, чтобы мы поженились со Златой?» Хотя я надеялся, что ведьма передаст его ответ. «Я против. Мы с вами не пара!» Процедила ведьма и переменилась в лице, сосредоточенно глядя на отца. «Кажется, есть новости». Она шагнула к Нарду, оставив меня стоять в углу. Утром я действительно был не в себе, когда сделал предложение ведьме. Странная настойка подействовала хитро, и мне в голову лезли самые нелепые мысли. Но сейчас я подумал, а почему, собственно говоря, нет? Где еще я найду себе в невесты внучку богини? Да такую красавицу! Она не моя истинная пара, значит, рисков для моего дракона нет, если вдруг ведьма решит сбежать от меня. К тому же наследниками пора обзаводиться. Злата не единственная дочь у своих родителей и знает, что такое забота о детях. Из нее получится хорошая мать, я надеюсь. Мои размышления прервала ведьма, резко появившись передо мной. «Пришло сообщение от Салара. Ловушка в крепости сработала. Наша ведьма-шпионка попалась. Горячо выпалила она, волнуясь. Нужно им помочь. Ведьма отбивается, а парни не могут ее взять. Они не видят ее магии». «Открывай портал», — сжал я кулаки. «Ну вот, началось». «Дай знак Вермонду. Скажи, что уходишь в академию по его прошлому поручению». Злата кивнула и, выпрямившись, отчеканила перед правителем, что покидает ненадолго пункт наблюдения. Нарт оставался с королями, так как это вызвало бы подозрения со стороны Вермонда и Грендери. Вмешиваться во внутренние дела Академии он не имел права. «Открывай портал!» — тихо скомандовал я, когда Злата подошла ко мне. «Только не в кабинет, а на площадь. Из-за неопытности можешь промахнуться». «Как его открыть-то?» — выпучила она глаза. «Ничего сложного. Представь площадь Академии, где утром стояла. Сосредоточь магию на кончике указательного пальца и черти большой овал на стене или на полу». Кивнув, Злата сосредоточилась. На ее руке заискрилась ледяная магия. Она присела на корточки и провела широкий овал в каменном полу. Замкнув линию, ведьма активировала портал. Он засиял синей воронкой, от которой несло жутким холодом. «Дохлый тролль, я же околею, пока буду нестись по нему». Но не успел я додумать эту мысль, как сильные руки сомкнулись на моей талии и прижали меня к крепкому торсу, укрывая полами теплой шинели. «Держитесь крепче. Ваша светлость, я не дам вам замерзнуть», — вкрадчиво прошептала Злата мне на ухо. И мы вместе шагнули в портал. Ветер свистел в ушах, я зажмурился и сильнее прижался к ведьме. Хоть какая-то защита от ледяной магии. Но через несколько секунд все закончилось, и мы оказались на главной площади Академии Хаскол. Я даже замерзнуть не успел. Мы всего лишь мгновение стояли, обнявшись, а сердце мое готово было выскочить наружу от бешеного ритма. — Спасибо, — чуть прошептал я, вдыхая свежий воздух, чтобы прийти в себя. — Не хочу, чтобы мое тело простудилось от ледяного портала. Голос у Златы натужно хрипел. Она поспешно отпустила меня. — Поторапливайтесь, нас ждут у стены. И быстро зашагала по площади.